Я сел перед ней на корточки, почесал лоб, погладил по спине. Это была красивая кошка, черная, или мне так показалось из-за лунного света, который поглощал все цвета. На одном ухе у нее было большое белое пятно. Я сказал: «Была у меня когда-то такая же кошка. Я звал ее Океаном. Красавица. Правда, не помню, что с ней приключилось». «Ты принес ее обратно к нам», — напомнила Джинни Хэмпстед. И, тронув меня за плечо, сжав его на секунду, ушла. Я подхватил тарелку с кружкой и нес их всю дорогу, пока мы со старушкой возвращались к дому. «Светло на улице, как днем», — сказал я, — «как в той песне». «Да, хорошо, когда луна полная», — согласилась она. «Вот забавно», — сказал я. «В какой-то момент я подумал, здесь была еще женщина. Странно, правда?» «Нет, я одна тут», — ответила старушка. «Одна, одинёшенька». «Да, знаю», — сказал я. «Конечно, одна». Я собрался было отнести тарелку с кружкой на кухню, но у двери дома она остановила меня. «А теперь возвращайтесь к своим», — сказала она. «Они станут вас разыскивать». «Они поймут», — проговорил я. И надеялся, что так и будет. Сестра разволнуется, а другие, которых я едва знал, огорчатся, что не смогли выразить мне свои самые искренние соболезнования по поводу моей утраты. «Вы были так добры, пустили меня посидеть и поразмыслить здесь, у пруда. Я очень вам благодарен». «Чего ж собачья?» — возразила она. «Нет в этом ничего такого». «В следующий раз Летти напишет из Австралии», — сказал я. «Пожалуйста, передайте ей привет». «Передам», — пообещала она. «Летти будет рада, что вы о ней вспомнили». Я сел в машину и завел мотор. Старая женщина стояла в дверях, вежливо провожая меня, пока я не развернул машину и не выехал на проселок. Я взглянул на дом в зеркало заднего вида, и в неверном сумеречном свете мне показалось, будто две луны светят над ним, как пара глаз, следящих за мной оттуда. Одна луна совершенно полная и круглая, а другая — с другой стороны неба. Ее брат-близнец, полумесяц. Я повернулся на сиденье и с любопытством посмотрел назад. Над домом одиноко висел полумесяц. Невозмутимый, бледный, обычный. Я задумался, отчего мне причудилась вторая луна. Но задумался лишь на секунду, а потом выбросил это из головы. Может быть, слишком долго смотрел на нее, или просто обман зрения. На мгновение что-то шевельнулось у меня в душе. Так ёкнуло, что я почти поверил в него. А теперь прошло, затухло, затерявшись в прошлом, как забытое воспоминание или тень в темноте.